Глава 4. «Куда это ты в такую рань?» Оглядываюсь на всклокоченную Марину, которая, кутаясь в свой зеленый халат, сонно потирает руками лицо. «Уезжаю на все выходные. Можете с Русиком отдохнуть. В мою комнату не входить», — предостерегаю, тыкая в соседку пальцем. «Запасы еды к понедельнику лучше бы пополнить. И скоро платить за квартиру. Ты мне еще за прошлый раз не все вернула». Завязав шнурки на кедах, выпрямляюсь. Беру с вешалки потрёпанную жизнью джинсовку и закидываю на плечи рюкзак с вещами на несколько дней. «Знаю, курсы бровистов такие дорогие, оказывается. Я все отдам». «Так, а куда ты все же?» Саша пригласил к нему на дачу. «Вернусь в воскресенье вечером или в понедельник после работы». «Настроение у меня просто отличное. На улице светит теплое яркое солнце, поют птички и пахнет яблоками. Я впервые за все лето взяла 2 выходных подряд». И Соколов решил устроить нам романтик. Его родители улетели на какую-то конференцию в Италию, и в нашем распоряжении будет весь их частный дом, который находится за городом в закрытом элитном поселке. У Саши есть еще своя квартира в городе, недалеко от универа, но там я была всего пару раз и ничего не видела, кроме дивана в гостиной. Саша вообще после того косяка на вечеринке его друзей стал как шелковый. Розы до сих пор занимают большую часть моей комнаты, там и так передвигаться затруднительно, а теперь стало вовсе невозможно. Встречает каждый вечер после работы, водит на свидание, да и, наконец, запустил руку ко мне в трусы. «Привет», — говорю, забираясь в машину. Тянусь через консоль и целую парня в губы. Он расслабляет их и проталкивает язык в мой рот. Позволяю ему это и даже томно постанываю, больше для того, чтобы завести его. Удовольствие от чужого языка у себя во рту, щекочущего мое небо, я испытываю мало. Хочется вытолкать его вон и спросить, точно ли он чистил сегодня зубы. «Притормози, малыш, иначе я разложу тебя прямо здесь, и мы никуда не поедем в ближайший час», — произносит Саша, разрывая наш поцелуй и вытирая свои губы тыльной стороной ладони. Хмурюсь. Это он брезгует так? Я вчера терпела его слюни на своих сосках, хотя мне очень хотелось воспользоваться салфетками, лежащими в бардачке. «У тебя тонированные стекла», — говорю, поправляя сползающие бретельки топа. Я пытаюсь быть соблазнительной. Даже смотрела вчера порно, чтобы кое-чему научиться. Мы будем ночевать одни в большом доме, явно не в разных спальнях. Саша ведь не настолько ханжа. Или он до свадьбы не трахается? «Заедем в супермаркет на выезде, купим там еды. Хочешь чего-то?» Быстро съезжает с темы Соколов, ни разу не взглянув на мою грудь. Я не надела лифчик под белый топ в рубчик, а мои джинсовые шорты настолько короткие, что врезаются в промежность, когда я сижу. Ёрзаю на сиденье. Делаю только хуже. Соколов опускает на нос солнцезащитные очки и, отвернувшись, заводит машину. Забрасываю свой рюкзак на заднее сиденье и складываю руки на груди. «Клубники?» «Ну, не знаю, малыш, сезон уже отошел». Вздохнув, бросаю взгляд на его ноги. Кислотно-желтые шорты обтягивают мощные, почти безволосые бедра. Ни намека на возбуждение. «Со мной что-то не так?» «Вообще, мы немного продвинулись в плане секса. Буквально вчера на заднем сиденье его тачки у нас был петинг. Он сосал и покусывал мои соски больше слюнями, чем доставляя удовольствие, а я ему дрочила через трусы. Может, у него комплексы? И кривой член, или обрезанный? Почему он его скрывает? Я вчера полночи провела в Гугле, изучая сексуальное поведение мужчин. Кажется, могу написать по этому диссертацию». Когда останавливаясь на светофоре, Саша бросает на меня быстрый взгляд. Опускает ладонь на мое колено и сжимает. Волоски не встают дыбом, внизу живота ничего не теплеет. Полный штиль. Мой парень лапает меня, а все, о чем я могу думать, это черный прожигающий взгляд другого парня. Мирон даже не касался меня, давил своей мощной сексуальной энергетикой. Зато мое тело сразу отозвалось на него. Я должна была испытывать страх, а вместо этого испытывала самое сильное возбуждение в моей жизни. Без прикосновений. Кожа горела, во рту пересыхала, и пульс скакал. Встряхиваю волосами, чтобы прогнать чертовы мысли, которые так и лезут в голову. Я с Сашей, он мой парень. Сегодня он займется со мной сексом. А потом расскажет об этом Мирону. Парни ведь хвастаются о таком. И этот сын сатаны оставит меня в покое. С нашей последней встречи в магазине прошло несколько дней, а сердце до сих пор делает кульбит, когда я вспоминаю чужое теплое дыхание в сантиметрах от моих губ. взгляд, которым он на меня смотрел, и свое мокрое белье, которое напоминало о нашей встрече еще несколько часов. «Взяла купальник?» — врывается в мысли голос Александра. Машина замедляет свой ход, сворачивая с трассы к ближайшему ТЦ. «А мне понадобится купальник?» — спрашиваю рассеянно. «У тебя там речка есть?» Я взяла с собой развратную пижаму и жутко пошлое кружевное белье, которое больше показывает, чем прикрывает. В общем, я подготовилась. Сегодня у меня есть план — избавиться от девственности, даже если придется для этого привязать Сашу к кровати и залезть на него самой. Если он немного похвастается друзьям о нашем первом разе, я буду совсем не против. Боже, я, кажется, чокнулась. Никогда не думала, что девственность окажется такой проблемой. Мне просто нужно, чтобы он подтвердил мои слова Мирону, и этот извращенец-мажор от меня отстал. Я хочу тихой и спокойной жизни, сытой, без нервотрепки, чувств американских горок. Поэтому я и выбрала Сашу. Полный штиль. Не хочу, чтобы ребята пялились на тебя, когда ты будешь прыгать в бассейн голышом. Это зрелище только для меня, — смеется Соколов. Выбери себе какой-нибудь купальник или несколько. Шляпку там возьми, парео, цацки какие-нибудь. У тебя карта привязана к телефону, малыш? Я скину денег. Мы выбрались из машины и идем в сторону магазина, держась за руки. Моя ладонь потеет. Привязана. Стоп. Какие еще ребята? Так где ты учишься? Как бы, между прочим, спрашивает пергидрольная блондинка на шезлонге справа от меня. Кажется, ее зовут Марика. Как по команде все ее подружки притихли и глазеют в мою сторону, покусывая губы и сдерживая смех. Королева нашего универа Вика сидит в центре своей свиты и, не отрываясь от мобильника, словно светская беседа у бассейна, ее совсем не интересует. Только я знаю, что эти фреллины атакуют меня вопросами вот уже 20 минут по ее команде. Решают, подхожу ли я в их компанию. Подол платья я ни за кем носить не собираюсь, но влиться хочу. Поэтому вежливо отвечаю на каждый их вопрос. Почти вежливо. «Там же, где и ты», — произношу, смотря на бирюзовую гладь бассейна. Солнце печет, как никогда в августе, стоит просто аномальная жара. Я успела намазаться защитным кремом, проигнорировав помощь Саши и покрыться мелкой испариной. Мы с Соколовым вроде как поругались. Его планы опять не совпали с моими ожиданиями. Чувствую на себе его взгляд и откидываю с ног Парео. Пусть посмотрит, чего лишился на сегодняшнюю ночь, пригласив на дачу потусоваться немного ребят. Трахаться, когда за стенкой кто-то делает то же самое, я не собираюсь, тем более в первый раз. Я немного на взводе. Не знаю почему, но вот уже несколько часов, как мы приехали, не могу вернуться в свое обычное состояние. Нервничаю и бегло оглядываю залитый солнцем двор. Все хорошо. Трава зеленая, воздух волшебный, люди смеются и вкусно пахнет едой. Но все как-то не так. Лишняя я тут, не на своем месте. Хотя очень пытаюсь влиться и соответствовать. «Что-то не припомню тебя», — хихикает девица, толкая сидящую справа от нее подругу. «Типа, глянь, какая шутка. Обхохочешься». «А я тебя?» Приподнимаю солнечные очки и смотрю прямо на девушку, пока глупая улыбка не сходит с ее лица. Есть у меня в арсенале такой взгляд. Не заткнешься сама, я заткну. Отлично работает еще со времен детского дома. Наверное, у нас не совпадает расписание. Тушуется она и отводит глаза. Как раз совпадает, вместе на лекции по экономике ходим. Кажется, именно там, на заднем ряду, ты отсасывала своему парню. Улыбаясь, наблюдая, как бледнеет ее лицо. Не было такого. Да? Спросим у Стаса? Округляя глаза и поворачиваясь в сторону парня, словно и правда собираюсь поинтересоваться у них об этом. Конечно, я ничего такого делать не буду. Это просто провокация и демонстрация моих зубов для кучки этих мажорок. Им придется взять меня в свой круг, даже если они все будут меня ненавидеть. «Стас мой парень!» — взвизгивает подруга белобрыса и вскакивает на ноги, гневно смотря на нее. «Ты же клялась, что у вас ничего не было!» «Ничего и не было!» «Как интересно!» Захватываю коктейльную трубочку губами и уже собираюсь посмотреть на куриные бои, как за воротами раздается гул двигателя машины. Сердце пропускает удар. Вот чего я ждала весь день. Потому что на подсознании знаю, кто сейчас войдет во двор, только его здесь и не хватает. Против воли перевожу взгляд на ворота. Мирон появляется не один. С ним заходит несколько девушек модельной внешности в таких микроскопических купальниках, что мне хочется взять лупу, и удостовериться, точно ли они на них есть. Намерят джинсовые шорты опять, да неприличие дырявые. Столько денег, а возможности зашить шмотки нет. И обычно черная майка. На глазах у него солнечные очки, но даже их наличие не мешает мне поёжиться, вспоминая его дьявольский давящий взгляд. Он ведет голову, осматривая задний двор, чуть дольше задерживает взгляд на наших шезлонгах и скользит дальше. Вика садится прямее, поправляя лямки купальника. Теперь понятно, кого ждала и она. «Гейден, какие люди и без охраны!» — выкрикивает Саша и двигается навстречу дорогому гостю. Они останавливаются рядом. Соколов быстро обнимает Мирона, похлопывая того по спине и отстраняется. Мир лишних телодвижений не совершает. Они о чем-то тихо переговариваются, пока девушки-модельки скучающе оглядываются и морщат свои сделанные носы. Дача Саши, конечно, не Дубай, но их пренебрежительные кривляния обижают даже меня. Хотя мне в основном фиолетовые чувства других. «Гейден? Это кличка собаки такая?» Вырывается из моего рта, прежде чем я успеваю сообразить, что говорю это вслух. Слышу рядом громкий смех. Вика смеется, запрокинув вверх голову, тряся своими темными волосами и содрогается всем телом, пока ее фрейлины все еще собираются устроить бои без правил за Стаса. «Почти. Прежде никогда не слышала, чтобы древний голландский род так принижали». «Род?» — переспрашиваю тупо. «Этот сын сатаны — наследный принц? У него, может, вместо рогов корона там в черных волосах блестит? Я просто плохо приглядывалась». «Идёшь купаться?» — вдруг спрашивает Вика, выразительно смотрит прямо на меня и кивает на мою парею. «И сними эту тряпку». Кажется, только что я прошла проверку. Довольно улыбнувшись, ставлю свой безалкогольный коктейль на столик около шезлонга и встаю. Мой зад начинает гореть огнем от устремленных на него взглядов. Я знаю, что один из них готов испепелить меня дотла. И это точно не взгляд моего парня. Купальник я выбрала, естественно, самый дорогой, раз Саша спонсировал мою покупку, но мерить не стала и только в ванной по приезде обнаружила, что обрекла себя нахождение в стрингах.